житие равноапостольного царя Иверского Мириана и святой царицы Наны. Память 1-14 октября. Просвещение Грузии светом Христова Евангелия принесла святая равноапостольная Нина, пришедшая туда в 319 году. Слава о ней вскоре распространилась в окрестностях Мцхета, где она подвязалась, ибо проповедь ее сопровождалась многими знамениями. В день преславного преображения Господня, по молитве святой Нины, во время языческого жертвоприношения, совершаемого жрецами в присутствии царя Мириана и многочисленного народа, были низвергнуты с высокой горы идолы Армаз, Гаци и Гаим. Это явление сопровождалось сильной бурей. Святая Нина исцелила от тяжкого недуга грузинскую царицу Нану, которая, приняв святое крещение, из идолопоклонницы стала ревностной христианкой. Несмотря на чудесное исцеление супруги, царь Мириан, внимая наущениям язычников, готов был подвергнуть святую Нину жестоким мучениям. В то самое время, как вымышлял казнь святой праведницы, померкло солнце, и непроницаемая мгла покрыла место, где находился царь. Царь внезапно ослеп, а пораженный ужасом свита начал умолять своих языческих идолов о возвращении дневного света. Но Армаз, Заден, Гаим и Гаци были глухи, и мрак умножился. Тогда устрашенные единогласно воззвали к Богу, которого проповедовала Нина. Мгновенно рассеялся мрак, и солнце осветило все своими лучами. Это событие совершилось 6 мая 319 года. Царь Мириан, исцеленный святой Ниной от слепоты, принял святое крещение вместе со своей свитой. По прошествии нескольких лет, в 324 году, христианство окончательно утвердилось в Грузии. Летопись повествует, что святой Нине по молитве было открыто, где сокрыт хитон Господень, и там был воздвигнут первый в Грузии христианский храм, вначале деревянный, ныне каменный, собор в честь 12 святых апостолов, святец Ховели. К тому времени, с помощью византийского императора Константина, 306-337 годы, приславшего по просьбе царя Мириана в Грузию антиохийского епископа Евстафия, двух священников и трех диаконов, христианство окончательно упрочилось в стране. Однако горные области Грузии оставались непросвященными. В сопровождении пресвитера Иакова и одного диакона святая Нина отправилась к верховьям рек Арагви и Иори, где проповедовала Евангелие язычникам-горцам. Многие из них уверовали во Христа и приняли святое крещение. Оттуда святая Нина прошла в Кахетию, восточная Грузия, и поселилась в селении Бодби в маленькой палатке на склоне горы. Совершив свое апостольское служение в Грузии, святая Нина была извещена свыше о близкой кончине. В послании к царю Мириану она попросила его прислать епископа Иоанна, чтобы он приуготовил ее в последний путь. Не только епископ Иоанн, но и сам царь вместе со всем духовенством отправился в Бодби, где у смертного одра святой Нины они были свидетелями многих исцелений. Царь, духовенство и народ, скорбя о кончине святой Нины, хотели перевести ее останки в соборную Мцхетскую церковь, но не могли сдвинуть гроба подвижницы с избранного ею места упокоения. На этом месте в 342 году царь Мириан основал, а сын его, царь Бакур, завершил и освятил храм во имя сродника святой Нины, святого великомученика Георгия.